Состав, погромыхивая на стрелках, миновал станционную зону и стал набирать скорость. Поезд удалялся от Дрездена. Глава третья. «Стоп!» — тихо сказал подполковник Мрачек, шедший впереди, и поднял руку. Его товарищи остановились, вглядываясь вперед. Это произошло на другой день после побега из Дрездена. До сих пор удача сопутствовала им. Покинув на глухом полустанке вагон, четверо друзей, прикрываясь ночной темнотой, все дальше уходили от железной дороги. К рассвету они без всяких приключений, никого не встретив на пути, достигли леса. Тишина, полумрак, прохлада встретили их. Углубившись в лес, товарищи сделали привал и потом продолжали путь дальше. Часа через четыре новый привал и снова в дорогу. Одно стремление владело ими — как можно скорее раздобыть одежду и еду, сбросить с себя лагерные брезентовые комбинезоны. Появляться в населенных пунктах с номерными знаками на груди и спине было равносильно гибели. Острый голод все больше давал себя знать и втянуло к жилью. Сквозь стволы редких деревьев они увидели прижавшийся к земле почерневший прошлогодний стог сена. Мрачек сделал знак оставаться на месте, а сам, крадучись, пошел к стажку. Глушанин, Слива и Боровик, воспользовавшись нежданной передышкой, тотчас же опустились на травку. Здесь, в лесу, она робко проклевывалась сквозь слой прошлогодних листьев. Мрачек обошел вокруг стажка, осмотрелся и более уверенно крупным шагом пошел куда-то в сторону. Это не удивило беглецов. Действия подполковника Мрачека они привыкли принимать беспрекословно. Кто-нибудь должен быть старшим. С той минуты, как они покинули товарный вагон, старшим был единодушно признан подполковник Мрачек. Он прекрасно ориентировался на местности, вносил поправки в маршрут движения, и все соглашались с ним, чувствуя его уверенность. Он всегда шел впереди, выбирал места для привалов. Из разведки Мрачек вернулся через полчаса. Подойдя к друзьям и опустившись на колени, он сказал: «Вольер!» «Что такое?» — глушанин наморщил лоб. «Вольер!» — повторил Мрачек. «Не понимаю, откуда здесь вольер? Я видел вольеры на сельскохозяйственной выставке в Москве. В них птица сидела». «Вот-вот, здесь фазаний вольер. Состоятельные люди разводят фазанов, а потом на них охотятся». «И красивые фазаны?» — спросил глушанин. «Фазанов не видел, но наткнулся на охотничий домик. К нему ведет тропинка от стога. И что любопытно, в домике сейчас не души, но, безусловно, люди в нем живут». «Можно там чем-нибудь поживиться?» — быстро спросил Слива. «При условии нарушения уголовного кодекса можно». «Плевать на кодексы. Идет война, а мы во вражеской стране. Нас травят, душат в газовых камерах, жгут в крематориях, а ты говоришь о кодексе. А в лагере тебя упрятали как? Без нарушения кодекса?» — в сердцах спросил глушанин. Мрачек вскинул брови. Не ждал, что его шутка вызовет такое возмущение. «Ты прав, Максим, кодекс меня не смущает. Пойдемте». Лес расступился перед ними, открыв полукруглую полянку. На ней стоял небольшой домик, аккуратно рубленный, под шестискатной крышей, крытый щепой. Строение было обнесено плетеной изгородью. «Может быть, за это время хозяева вернулись?» — высказал опасение осторожный Боровик, окликая Мрачика, который смело отправился к домику. «Нет, не думаю. Да если и появились, значения это не имеет». «А тебя?» — он повернулся к Боровику. «Я попрошу стоять у плетня, вести внешнее наблюдение, пока мы будем нарушать уголовный кодекс». Глушанин ухмыльнулся. Перед домиком торчали четыре колоды. Из лотка выползали пчелы, расправляли крылышки и жужжа улетали на работу. Тут же, нахохлившись, чинно прохаживалась белая клушка. Вокруг нее копошились и попискивали желтые пушистенькие цыплята. У самой стены стоял плотничий верстак, заваленный свежими веточками стружек. В стене торчал остро отточенный топор, и на лезвие его ослепительно играли лучи утреннего солнца. На подоконнике настежь раскрытого окна из деревянного ящичка тянулся к свету остренькими перышками лук. Мрачек, глушанин и Слива вошли в домик. Действительно, не души. Пахло какими-то травами, пересушенным бельем. На этажерочке равнодушно и монотонно потикивал будильник. Со стены из дубовых лакированных рамок смотрели на непрошенных гостей усатая старуха и неестественно улыбающийся старик. «А это что за субъект?» Глушанин взял с этажерки портрет кабинетного размера в медной проволочной оправе. На снимке был изображен эсэсовец лет 25 в чине унтерштурмфюрера. Он был снят на фоне местности, которая показалась Глушанину удивительно знакомой. Максим быстро перевернул снимок и на обороте прочел по-немецки. «Дорогим папе и маме от сына Карла. Привет из Кисловодска». «Ишь ты, сволочь, куда забрался?» — пробурчал Глушанин. «Интересно знать, унес ты оттуда голову или там ее оставил?» Прошли во вторую комнату, немного больше первой. Здесь стояли широкая двуспальная под дуб кровать, платяной шкаф, ножная швейная машинка и небольшой туалетный столик. На ковре у кровати висели ружье двуствольное центрального боя, пятизарядная малопулька и охотничьи принадлежности, рожки, сворки, поводки, патронтаж, набитый медными гильзами, яктаж, охотничьи ножи. Глушанин снял ружье. «Братцы, Ижевка! Наша!» Антонин снял малопульку, оглядел ее и передал Глушанину. «Да, тоже видно ваша», — сказал он. Лицо Глушанина расцвело, словно радуга. «Определенно наша! Тула! Тула, матушка!» «Видно, это сыночек подарки присылал», — с недоброй иронией проговорил мрачек. «Трофеи!» «Ну, друзья, мешкать нам нечего. Приступим к делу, а то еще чего доброго с хозяином придется беседовать, а это не совсем желательно». Двустволка, мелкокалиберка, патронтаж, коробка с патронами, три охотничьих ножа, туристский костюм, сшитый, видимо, для сына, кожаная куртка без рукавка, две сорочки и финка, пара ботинок, высокие болотные сапоги, полголовки голландского сыра, котелок, две коробки спичек, три пачки галет, пачка трубочного табака. Вот точный список того, что беглецы позаимствовали у беспечного хозяина. Уже покидая дом, мрачек обратил внимание на пачку писем, лежавшую на туалетном столике. На многих из них был указан адрес — Кёнигштейн. Выйдя из дома, друзья опешили, у плетня не оказалось боровика. Антонин обошел вокруг домика — никого. Заглянул в сарай, и там пусто. Обеспокоенные непонятным исчезновением боровика, друзья не знали, что предпринять. Только выйдя за ограду, они увидели своего товарища, бегущего им навстречу со всех ног. «Хозяин нашелся! И хозяйка!» — доложил он скороговоркой. «Как? Где?» Боровик рассказал. Он прохаживался по краю поляны и обнаружил тропинку, ведущую в лес. Стараясь не упускать из виду поляны и дома, он прошел метров 20 по тропинке и явственно расслышал человеческие голоса. Прислушался. Разговаривали двое, мужчина и женщина, и, кажется, на немецком языке. Разговаривали мирно, спокойно. Сжигаемый любопытством, Боровик начал осторожно, крадучись, продвигаться вперед. «И вот вам картинка», — закончил он. «Небольшой пруд, старуха полощет белье, а старик сидит, развалившись в плетеном кресле, и дымит трубкой. Семейная идиллия, и всего-навсего метрах в 100 отсюда», —